Зовут меня Павел Бяков, живу в Азербайджане и тружусь вместе с братьями, которые здесь уже стояли. Хочу сказать, как быстро пролетело это время. Я как-то в прошлом читал статью в газете, когда журналисты у нас в Азербайджане посетили одну старушку, которой исполнилось 154 года. Последним вопросом журналистам задал такой вот: «Скажите, бабушка, что в вашей жизни больше всего запечатлелось?» Она подумала и медленно протянула, как быстро пролетели годы. 154, а мы всего 2 дня. Это миг, это мгновение. Но после этого мига и этого мгновения наши души не оказались пустыми, но не наполнены Божьей благодатью. Буквально 2 недели назад я в Германии был вот на подобном отчетном служении, но там отчеты давали по всему служению этого немецкого братства, где находился, и музыкальный хоровой отдел, и детский, и молодежный, и отдел благовестия, и все, что у них там делалось, совершалась работа, это все было в течение 1 дня. А у нас 2 дня, только одно из них – это благовестие, благовестие и благовестие. Поэтому я знаю, и моя душа, и ваша всех наполнена. Вы помните, когда Иаков бежал от родного брата своего, бежал к своему дяде родному, к Лавану. И вот он, утомившись, нашел камень один в городе Луз, и он стал этот камень его изголовьем, и он во сне видит, написано, «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь». Я дальше не буду читать. Господь стоит и говорит. Вы знаете, Бог наш, которому мы служим, Он не мертвый, но Он всегда говорит. Просто мы не всегда Его слышим. И первое, что Он говорит, что «Я Господь», Он привязывает нас к себе, потому что без Него мы ничего не сможем сделать. Абсолютно. А может быть, если будем стараться, может, не все у нас будет получаться, как должно. И вот еще отмечу. Увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Я хочу это применить вот к нашей конференции. Мы здесь все рассказали друг другу, пред Господом. И все наши отчеты ангелы несут туда. На вершину этой лестницы, где стоит Господь и принимает их. Он принимает всего, и наши плюсы, и наши минусы, и наши успехи, и наши неуспехи, и наши желания, которые мы не смогли осуществить. Он все принимает. И знает, что мы скорбим, порой плачем, исповедуемся, что не успели. Все это к Нему несут. Написано, ангелы восходят. Но не только восходит и не сходит. Господь посылает ангелов вниз, чтобы нас ободрить, вдохновить, помочь нам что-то, может быть, исправить. В богословии, может быть, это не так толкуется. Я знаю, что не так. Я просто хочу применить это к нашей конференции, что Богу все возносится, и от Него исходят новые силы для нас. Это сила Божьей благодати. В Теперь несколько слов коснусь самого Иакова. После такого важного видения написано: «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть, одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Было очень доброе, хорошее, правильное желание. Господь со своей стороны был его Богом всегда, дал ему хлеб, дал ему одежду, сохранил его в пути. А вот одно из тех намеренных желаний Иакова, которое он сказал Богу: «Я построю на сем месте, где я возлил на камень, который был моим изголовьем, елей, на этом месте будет стоять дом Божий». Иаков пошел к Лавану. И вот наступило время возвратиться. Господь явился ему и напоминает ему, говоря: «Иди в Вифиль и живи там». Почему нужно было жить в Вифиле? Потому что там должен быть воздвигнут дом Господу. Мы сейчас даже стараемся, там, где церковь возрождается, несколько душ уже переселять туда человека, чтобы там жить, в Доме Божьем, чтобы Дом Божий рос. Так вот, ты обещал, я тебе напоминаю нежно и тихо. Он не сказал строить дом, он говорит: иди в Вифиль. Вифиль – это бывший Луз, он Дом Божий означает. Ты там обещал, я образно картину раскрываю, там построить мне дом. Иди и живи там. Мимо пройдешь, дом не успеешь построить. Надо там остановиться, обосноваться и жить. И вот он приходит в Вифиль, и там жертвенник соорудил, он сооружает жертвенник, ставит памятник. То был, может, простой камень у изголовья, а теперь ставит памятник, приносит жертву, возливает елей, и написано: и пошел он из Вифиля. Почему? Ты же обещал там дом построить. Братья и сестры, пусть никто не подумает, что я ищу ошибки у Иакова. Он слишком великий человек, чтобы мне искать эти ошибки. Но я хочу сказать, что Иаков живет в каждом из нас. И наш Иаков часто Богу много чего обещает и забывает, чтобы это все исполнить. Но за нами всегда некто следит, особенно тогда, когда мы обещаем и не исполняем. Это мы наблюдаем и в этой картине. Прошло ровно 948 лет. Это уже было во времена царствования сына Соломона Роваама. Там появилась еще одна личность, Иеровоам, который вел солидную часть народа Божия за собой. 10 колен он увлек. Из политических соображений, чтобы люди не шли на поклонение туда, в Иерусалим, где находился Роваам и храм, он изготавливает 2 золотых тельцов и провозглашает: вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Если по пустыне Израиль носил с собой 1 золотого тельца, то здесь сразу 2. Там, в Вифиле, он ставит золотого тельца, устраивает капище, избирает священников, которые не из колена Левия, идут полные нарушения, потому что Иаков не исполнил своего слова, то на месте Дома Божия оказались эти золотые тельцы. Когда мы что-то не успеваем, кто-то успевает. И многое что происходит, чтобы нам не нравилось. Или что нам действительно не нравится и Богу не нравится. Когда воздвигли или провозгласили этих тельцов, хотелось бы крикнуть: а где же Господь, стоящий на лестнице и говорящий: я Господь? куда все это исчезло. Вы знаете, пыл, который нас посетил когда-то, когда мы познали Бога, он уходит. Мы часто не слышим того, кто стоит на вершине, который говорит нашим душам: «Я Господь, я ваша опора, я помогу вам все сделать, я помогу вам пройти это поприще, исполнить все ваши обещания», а мы уже его не слышим. Мы так засуетились порой, что у нас времени уже на самое главное не достает. Мы читаем Евангелие от Марка, когда Господь исцелил человека, который был и немой, и глухой, то люди вынесли такую оценку, сказали: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Господь действительно все хорошо делает. Когда Господь шел на страдания, они, воспевши, пошли на гору Елеонскую. Я, конечно, выражу чисто свои соображения. Господь красиво пел, потому что Он все хорошо делает. Если бы Он сейчас пел, вот вместе с нашим оркестром, Он бы сильно украсил оркестр и занял, наверное, бы первое место. Если бы Он встал за кафедру, Он бы лучше был проповедник. Если Он рассказал бы о благовестии, Он был бы лучший, кто мог рассказать, как Он трудился, как Он служил. Он все хорошо делает. Притворение нашей земли, где мы обитаем, мы 5 раз читаем: «И увидел Бог, что это хорошо». А наш историк сказал: «Хорошо весьма». Это труд Господа высокого качества. Это абсолютное совершенство. У Бога не бывает ошибок. У Бога нет переделок. Бог доволен своей работой, то есть удовлетворен своими делами. У Бога не было ни изъяна, ни недостатка. Его дело абсолютно совершенно. Все хорошо, и хорошо весьма. А когда мы поставим нашу работу, мы чувствуем, как мы недостаем, как много мы чего не достигли. Мы часто обнаружим, что дело наше сделано не совсем хорошо, а может даже плохо. Не довели дело до конца, оставили после себя плохую славу и недовольство. После нас порой все нужно переделывать. Я не говорю, что это так все. Нет, но бывают такие моменты, когда мы сами себе подводим такие итоги. Вот я сейчас стою перед вами, уже на пенсию пошел, мне уже 60 лет, и вижу, что подвижность не та, глаза не так смотрят, не видят, и слово как-то не так, может быть, говоришь, и голос как-то дрожит, и память не та. И вспоминаю: «Господи, а как мы раньше трудились?» Вот сейчас говорят: «Времени нет, вот я на работе и все». Да я тоже работал, я сам по профессии электросварщик. Варил очень высокое давление. Но мы, помимо всего того, что кормили свои семьи, занимался переплетом, печатали синкой, печатали шелкографии, занимался детским хором, оркестром, совершал поездки. Я сейчас вспоминаю, думаю: «Господи, как это я все мог сделать? Это невозможно». При нынешнем понимании, как люди говорят, мир семью надо кормить. Я помню, в одну поездку у меня был капремонт, я еле-еле отпросился. Меня спросили, только просили: «Не попадись нигде. Узнает директор, капремонт, сейчас не хватает сварщиков, а ты должен». А у нас был семинар в Пятигорске. Вот я доехал до Минвод, сел в электричку, а там сиденье на сиденье смотрят. И против меня сел с нашей соседней организацией, тоже участвует в этом ремонте. Это явно он скажет, что я там Павла видел, и будет и мне, и начальником моим. Он хотел со мной поздороваться, а я отвернул лицо в сторону, как будто я его не знаю. А сам боковым зрением чувствую, что он с меня глаз не сводит. И так я на остановке нужной Пятигорске вышел. Служение совершилось, а как раз одну ночь ехать до нашего города, и я на работу успел, на котел пришел, взял держатель, и он идет. Он ко мне подходит, говорит: «Павел, ты не поверишь, я твоего двойника встретил». Говорит: «Как 2 капли воды. Я уже хотел с ним заговорить, он отвернулся от меня, но я понял, что я ошибся. Но, говорит, как две капли. А я молчу, что это я был. И вот мы все это успевали. И ночами, и ночами не спали. А переплеты такое дело. Идешь на работу, в пресс, книги с работы пришел, оно уже в клею. Новую партию в клей, а эту на обрезку. Пошел на собрание или там на детскую спевку, или еще куда-нибудь, или печатать. А туда пришел, опять до двух, до трех ночи поработал, а там на работу, а там такие сложные работы. И вот у меня так это змеевики поднимают, там 16 стыков маленьких, их пока подгоняют, шлифуют их до блеска. Мне ровно час, ну, уходит на работу, а у меня доска, а краю касается не неба, правда, перила, а потом земли. И я сплю, так вот руками сложусь, чтобы не свалиться справа-слева, доска широкая. Меня будет, я быстренько умылся, 16 стуков заварил, жду опять, когда час пройдет, чтобы они мне подготовили, я опять сплю. Четырица работал, четырица высыпался, чтобы хватало силы дальше работать. И сейчас спрашиваю, Господи, как это все получалось? Получалось, потому что внутри все горело. Вот потому и получалось. Помню, думаю, ну что, переплести песенники, надо хоть штамп какой-то золотом там отпечатать. И вот делаю этот штамп, не получается ничего. Столько вырезаешь. 6 часов уходило, чтобы пока буковки вырезать в углубленном там положении. Заливаешь специальным этим металлом, которым в типографиях пользуются. Она пузырится, все, выбиваясь. Может, одна буква получилась, вторая наполовину, а третья вообще не вышла. Я жил у старушки одной верующей, говорю, Нина Митрофановна, не получается ничего, что делать? Она говорит, Павлик, давай молиться. И плачет, Господи, у нас, видишь, не получается, не у меня, а у нас. Она себя тоже включает в эту работу. Вразуми нас, в чем дело? И вот после молитвы мне такое открылось, слушай, ну только сейчас же там вода была. Она только застыла, а вода куда делась? Она же не успеет не испариться, ее надо, наверное, сушить. Она потому пузырит, что там вода горячая попадает, вот вода начинает выходить, и буквы не получается. Я подсушил ее, она уже как кордонка стала, стучу, она так чувствуется сухая, залил, и все получилось. Как мы радовались этой бабушкой, как мы ликовали, благодарили Бога, что у нас получилось. Все, теперь ее отработали, отшлифовали, стал штамповать. Штук 20 уже песенников золотыми эти. Потом вдруг смотрю, ой, а там песенник 1Н, а надо 2Н. Давай все заново. И вот мы старались, чтобы качество было правильное. От души вкладывали все до последнего миллиметра. Господь говорит, написано о нем, все хорошо делает. В любой области, если бы он был переплетчик, он был бы лучший переплетчик. Я однажды взял 2-й том, и мне сказали, ее переплетал Геннадий Константинович. Я переплетчик, я знаю, куда надо смотреть, все слабые места. И куда я ни залезу, куда я ни посмотрю, все на высшем уровне. И натяжка ниточек, и вкладная ленточка туда, чтобы обложка не переломилась на бумаге. Все было сделано как должно. Я так порадовался, что есть у нас люди, которые делают все хорошо. Братья и сестры, ну, самое главное в нашем служении – это вдохновение от Бога. Без вдохновения мы ничего не сможем сделать. Когда Авраам жил, они приносили жертву Богу. Вот Иаков приносил, устрой мне жертвенник. Они брали обыкновенный огонь, которым они пользовались в быту. А вот Моисей уже в пустыне соорудил новый жертвенник. Скинию заготавливают, уже она подходит к концу ее изготовления. И вот на жертвенник уже положена жертва всесожжения и тук. Что дальше делать? Какой огонь брать? И вдруг огонь исходит от Господа и пожирает эту жертву. Это не что иное, как дыхание Вседержителя. Вот этого дыхания нам не хватает. Все, что от Бога исходит. Вот этот огонь Бог повелел, чтобы он горел непрестанно, не угасал. Теперь только этим огнем будете пользоваться при жертвоприношениях. Обыкновенный огонь на этом закончил свое существование. Вот это божественное, то, что возродило наши души, это присутствие Духа Святого. Вот это тот огонь благодати, с которым мы можем служить Господу. Когда этот жертвенник огонь пожрал, написано так, и увидел весь народ. Народ видит огонь. Это такое влияние, такое его существо, что ее невозможно не видеть. И написано, и увидел народ. И вот то, что он увидел, произвело в нем и воскликнул от радости. Вы знаете, когда слышат живое, когда все до души достает, люди начинают по-другому себя вести. Воскликнул от радости, не просто стал радоваться, стал восклицать. Вы знаете, вот этот огонь – это как бы сигнал Божьего присутствия, или символ, или знак Его присутствия, Его благоволения среди нас. Потому в народе такой переворот происходит. А потом третье – и пал на лицо свое. Бог всегда хочет, чтобы мы ниц падали пред Ним, чтобы потом ниц не падать перед этим миром, чтобы у нас сила была для победы и так далее. Этот огонь нужно нести всегда в сердце. У Моисея было одно такое серьезное переживание в Второзаконии, 5 глава, 5 стих. Он говорит: «Я же стоял между Господом и вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа». Тут есть и братьев Гаврил: когда у тебя внутри нету ничего, ничего не передашь. А чтобы оно было, надо стоять перед Господом. Надо получать от Него и стоять перед людьми. Я, может быть, немножко задержу внимание, доведу до конца свою проповедь. Стоять перед Господом – это непростое дело. Откройте Откровение, Господь говорит: знаю твои дела. Господь знает, кто я и кто пред Ним предстоит. Я там не спрячусь перед Ним, ничего. И чтобы стать перед Господом, надо быть безупречным и непорочным. Но не только перед Господом трудно стоять. Трудно стоять и перед людьми. А вы думаете, люди не знают, как мы живем? Люди не знают, как не стыкуются наши слова, наши проповеди с нашей жизнью. Вот на совещании братья говорили, хотели там рукополагать кого-то, почти полцеркви стали против него. Говорим хорошо, а живем не так. И люди не располагаются. Поэтому стоять перед людьми – это тоже очень ответственный момент. Когда-то встал перед людьми Самуил и говорит: «Я состарился и посидел. Я ходил перед вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом». И они ему говорят: «Ты не обижал нас, не притеснял нас и ничего ни у кого не взял. Свидетель на вас Господь, что вы не нашли ничего за мною». Вот такому человеку легко предстать пред Богом, потому что у него все свидетельства в его пользу говорят. И поэтому, когда Моисей говорит: «Я стоял в то время между Господом и между вами», это было особое состояние. Он там получал живые слова. И Христос говорит: «Слова мои – суть, дух и жизнь». Он не только буквы передавал, он передавал живые слова. Мы особенно, когда соприкасаемся с грешниками, знаете, как они чувствуют? Это слово живое или просто набор слов идет. Иногда мы где-то не дорабатываем. Мне один сказал однажды: «Мне одной капли не хватило беседы со служителем, чтобы покаяться». И вместо того, чтобы мне предложить помолиться, он говорит: «Ну вот иди, Володя, а когда созреешь, еще раз придешь». А он говорит: «А я шел туда, чтобы покаяться». И говорит: «Мне одной капли не хватило». Мы должны это видеть, где не хватает этой капли, чтобы заложить эту каплю. Почему написано: «Отдай голодному душу твою, напитай душу страдальца»? Это не просто услышать и ответить, это что-то большее. Это воспринять всей душой, все его волнения, все его переживания. И он от твоей беседы должен наполнить свою душу, как страдалец. Он ищет ответа, не может найти. Мы должны себя положить на этот алтарь огненно, чтобы они увидели этот огонь. Тогда они воскликнут от радости, и тогда только падут ниц пред Богом. Братья, я все думаю, говорить, не говорить, но думаю, скажу. Может быть, нескромно с моей стороны. Я однажды пережил такой момент в жизни сложный. Здесь вот многие свидетельствуют, что мусульманин, если 2-3 человека уже может не беседовать, они друг друга стесняясь, даже уважая тебя, пойдут против тебя обои. У нас были похороны. У одной сестры нашей убила трубой на производстве. И наступил мгновенный свет, там Олег его звали. Я когда на кладбище стоял, должен был пригласить всех вкусить хлеб печали. Там с производства было очень много мусульман, мужчин, как я, помоложе, потому что трагедия случилась. И у меня внутренний позыв такой: говори о Христе, как о Сыне Божьем. Это самая трудная тема. И вот даже в одиночку она не всегда воспринимается, а при такой массе огромных людей... я стал бороться сам с собой. И говорю: Господи, не смогу. Но ясный призыв, ты будешь говорить именно как о Сыне Божьем. Невозможно. Как только это предложение говоришь, я был не на одних похоронах, слышу, вот наш проповедник проповедует, и как сказал Христос, Сын Божий, они сзади уже кричат, что он за ересь несет, остановите его, что за глупости и так далее. Я знаю, что это невозможно там говорить, но внутренний призыв, мне все внутри загорелось, я со страхом вышел и сказал, что я хочу вам сегодня, дорогие друзья, братья мои, я их всех назвал братьями своими, говорю, у нас один корень, мы все произошли от Адама и Евы. Они в это очень глубоко верят. Я знаю, что вы все здесь Бога боитесь, и я такой же боюсь Бога. И хочу с вами поговорить на самую такую тему, об одной личности, о которой так много разных противоречий. Одни говорят, что его вообще не было, другие говорят, что он был. Третьи говорят, что он был пророк, четвертый говорит, что он был великий пророк, а некоторые говорят, что он был Сын Божий. Послание второе послание Тимофея написано: «Человек Христос Иисус». Я говорю, вот о нем я хочу и поговорить. Почему одни говорят, что он был пророк, другие говорят, что он был Сын Божий? Я понимал, что напрямую утверждать мне этот вопрос, что он Сын Божий, нельзя. Нужен какой-то другой подход. И Бог давал мне в этот момент такую ясность. Я понимал, что я стою перед Господом и перед людьми. И все, что он мне давал, и все, что я от него получал, я это передавал. Передавал со слезами. Я говорю, знаете, написано, когда ангел явился Деве Марии, сказал, что ты родишь сына, наречешь ему имя Иисус. А потом, когда она сказала, как это будет, он сказал, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое наречется, святой наречется Сыном Божьим. Вы знаете, говорю, мне кажется, в чем проблема в понимании этого вопроса? Потому что те определения, которые Бог дал нам как творению, Он сотворил мужчину, женщину, сказал, плодитесь, размножайтесь. Мы хотим этими определениями понять Бога. И мне кажется, в этом наша самая главная ошибка. Я им говорю, напрашивается вопрос, раз у Бога есть сын, значит, у него есть жена. Так вот и открытым языком, вот как с родными братьями разговариваю. Но вы знаете, какая жена была нужна Богу, когда Он творил из земли Адама? Когда Он творил Еву? Кто мог Ему посторонне помочь? Я говорю, мы чувствуем, наверное, что нельзя к Богу применить те правила, которые нам, как людям, даны плодиться, размножаться. Мы все понимаем, без мужчины, женщины, без отца, без матери никто не может родиться. Но мы думаем, что так и к Богу надо это все применять, это к творению. А Творец из праха, а в Коране написано глина. Я говорю, из глины Всевышний Бог делал это изваяние и в него вдыхал свою жизнь. Вы чувствуете, это совсем по другим правилам Бог работает, чем нам дал. Поэтому нам очень трудно понять, что у Бога есть Сын, значит, нужен еще человек, нужно как-то вот этот процесс наш земной человеческий пройти. Творец создает жизнь в Деве Марии, точно так, как он из праха поднимал Адама. И потому рождаемое святое, написано, наречется Сыном Божьим. Я говорю, помогите мне разобраться. Вот я прочитал, что ангел, представитель неба, вот один говорил, что они верят, что ангелы говорят. Я говорю, представитель неба, я читаю в Писании, а там трудно сказать, что я в Библии читаю. Надо им объяснять, что это за Библия и так далее. А когда Священное Писание, им сразу это понятно. Очень понятным Бог Всевышний. Я говорю, когда смущаемся свидетельством ангела, Я говорю, помогите мне ответить мне на вопрос. Я человек ищущий. Я так хочу узнать истину. Помогите мне, показывая на них рукою, как мне отнестись к свидетельству ангела? А потом, когда родился Иисус Христос, опять ангел пришел, опять говорит, родился Спаситель, и его называют Господом, Христос Господь. А потом множество ангелов явило, и они тоже говорят определенную речь, как мне здесь к ангелам отнестись? Я им задаю вопросы и не жду ответов, я продолжаю говорить. А когда ему исполнилось 30 лет, он пошел в воду Иордана, чтобы креститься. Когда он выходил из воды, мы услышали еще один голос. Это сын мой. Сын мой может сказать только отец. Значит, отец говорит, это сын мой, в котором мы благоволение. И говорю, вы знаете, я стою в тупике. Если с ангелами я хотел бороться, а что мне Отцу Небесному Богу Всевышнему сказать? Я боюсь Бога, чтобы противиться Ему. И написано, черепок из черепов тот, кто спорит с Богом. Я наблюдаю за картиной, все замерли. Никто с собой не разговаривает, все прикованы. Я внутренне переживаю, как Бог дает, и оно идет дальше. Я не выдерживал этого состояния. Я понял, что это действительно братья мои. От одной крови Бог произвел весь род человеческий. Вы знаете, когда все внутри горит, то вся обстановка другая. Мы все по-другому начинаем понимать. Когда все это закончилось, я не буду дальше все еще мысли передавать. Когда мы возвратились, там от производства накрыли палатку большую, стол от производства накрыли, все приготовили покушать. Я подошел к одной группе людей, азербайджанцев, и говорю, ребята, говорю, может быть, я вас чем-то огорчил, обидел неосторожным словом своим. Вы меня простите. Один из них говорит, ты все правильно сказал. Друзья мои дорогие, когда Бог с нами, мы все правильно говорим. У нас все хорошо получится, потому что Он идет впереди. Сейчас смотрю на молодое поколение, молодые, сильные братья, которые, о которых Писание говорит, Слово Божие пребывает в вас. И вот с этой силой вам нужно идти в этот мир, чтобы проповедовать Евангелие Божие. И у вас хорошо получится. Когда уходил с этой земли Илия, он оставил после себя милость для Елисея, для его преемника. И он получил духа вдвойне. Вам больше сражений, может быть, предстоит, чем нам, впереди идущим. Потому что самое трудное – это будет последнее время. Последний метр, когда мы будем доживать на земле, здесь нужно дух вдвойне. И пусть от старого поколения, как милость Божьей благодати, попадет на ваши души, на ваши сердца. И мы ожидаем еще больших и сильных результатов для Царства Небесного. И пусть его имя во всем прославится. Аминь.